В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1009-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». В начале нашей программы важное объявление. С понедельника, 30 августа, меняется сетка вещания русской службы «Голоса России». Меняется и выход в эфир нашей передачи «Клуб DX». Первый выпуск нашей программы в следующий раз выйдет в эфир теперь в субботу в 19 часов 33 минуты, время, как обычно, всемирное координированное. Повтор нашей программы будет в эфире по понедельникам в 8.36 и 22.36. И последний раз во вторник в 2 часа 15 минут. Итак, еще раз новое расписание выхода в эфир программы «Клуб DX». Суббота, 19 часов 33 минуты, понедельник, 8.36 и 22.36, и вторник, 2 часа 15 минут. Время всемирное координированное. 22 августа исполнилось ровно 20 лет со дня первого выхода в эфир первой разговорной радиостанции России «Эхо Москвы». А началось все чуть раньше, в мае 1990 года, когда состоялась встреча на факультете журналистики МГУ с участием декана Засурского, завкафедрой Кузнецова, руководителей ассоциации радио «Буряка» Клигера и Розенблата, ответственного секретаря журнала «Огонек» Щербакова и Корзуна. В мае-июне того же года происходили рабочие совещания в курилке дикторов и навещания гостелерадио Корзуна и Бунтмана. Они разрабатывали концепцию принципиально новой для СССР разговорной радиостанции, построенной на принципах свободной журналистики, полного отсутствия пропаганды и промывания мозгов. Изначально учредителями «Эхо Москвы» как средства массовой информации являлись Московский городской совет народных депутатов, Ассоциация радио, журнал «Огонек» и факультет журналистики МГУ. 9 августа радиостанция была зарегистрирована как средство массовой информации, и спустя менее чем через две недели «Эхо Москвы» вышло в эфир. Прогресс не стоит на месте, и если 20 лет назад от идеи до реального начала вещания проходило всего несколько месяцев, то в настоящее время оформление всех документов уже после того, как станция выиграла конкурс на частоту, может занять не один год, не говоря уже о тех годах, которые проходят до того, как конкурс будет объявлен. Но вернемся к юбиляру. Первоначально станция работала в эфире только 2 часа в сутки на средневолновой частоте 1206 кГц в Москве. Уже в октябре объем вещания стал на час больше. Начало непрерывного круглосуточного вещания пришлось на 1994 год. Тогда же было создано информационное агентство «Эхо Москвы», распространяющее текстовую эксклюзивную информацию радиостанции. В этом же году группа «Мост» становится крупным акционером акционерного общества «Эхо Москвы». Как утверждают сами журналисты «Эхо», окончание периода романтического авторского радио произошло годом раньше. Октябрь 93-го завершил процесс прощания с иллюзиями, хотя их и до того было немного. Свою известность «Эхо Москвы», как это ни парадоксально прозвучит, получило благодаря августовскому путчу 1991 года. «Эхо» было одной из немногих радиостанций, которые выступили против путчистов. Указ Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР, более хорошо известного своей аббревиатурой ГКЧП, о закрытии радиостанции, теперь расценивается руководителями «Эхо» как высокая государственная награда. Первоначально «Эхо Москвы» располагалось в историческом доме номер 7 по Никольской улице, в советские годы улица 25 октября. Она начинается прямо от Красной площади, и дом номер 7 находится не более чем в паре сотен метров от нее. В этом здании располагалось главное центральное управление радиовещательными сетями Советского Союза. Радиостанция занимала там, с благословения одного из учредителей Ассоциации радио, одну комнату. Утром это была редакция, а вечером студия. Затем добавилась еще одна комната на другом этаже. Эти помещения сохранялись за радио «Эхо Москвы» до лета 1994 года, когда станция целиком переехала на Новый Арбат в высотку. В 1995 году «Эхо Москвы» выходит в УКВ эфир и устанавливает свою антенну на Останкинской башне, частота 73,82 МГц. Радиус уверенного приема станции оценивается в 100 км. Спустя два года «Эхо» появляется в более коммерчески перспективном западном УКВ диапазоне на частоте 91,2 МГц. В этом же 1997 году станция появляется в интернете и начинает вещание в других городах России. «Эхо Москвы» является информационной радиостанцией. 70% эфира занимают информационные и разговорные программы, 30% – музыка, причем музыкальные программы выходят преимущественно в ночное время. Радиостанция организована в форме закрытого акционерного общества. В настоящее время, по информации, опубликованной в Википедии, 2/3 всех акций ЗАО «Эхо Москвы» принадлежат государственному концерну «Газпром». Остальная треть поделена между журналистами радио. Из них чуть больше половины принадлежат лично главному редактору «Эхо» Алексею Венедиктову. Несмотря на то, что контрольный пакет акций «Эхо Москвы» принадлежит «Газпром-Медиа», согласно закону о средствах массовой информации, учредители или акционеры не имеют права вмешиваться в редакционную политику. Статут «Эхо Москвы» предписывает, что редакционный курс может определяться исключительно главным редактором. «Эхо» позиционируется как профессиональное радио. По поводу оппозиционности Венедиктов как-то сказал, цитата, «Мы не оппозиционное радио, мы информационное радио, раз, мы площадка для дискуссий различных сил, два, мы место для аналитики и мнения различных политических структур, сил и идей, три». Конец цитаты. Радио «Эхо Москвы» работает в более чем 40 городах России, стран СНГ и Балтии, а также в Соединенных Штатах Америки. Мы присоединяемся к звучащим в настоящие дни поздравлениям наших коллег с юбилеем. Радио «Эхо Москвы». Ирландский общественный вещатель RTE опубликовал расписание спортивных трансляций All Ireland Finals. Они состоятся 4 и 18 сентября. На большей части Британии их можно будет принимать на длинноволновой частоте 252 кГц. На коротких волнах вещание будет вестись преимущественно для Африки, где работает и живет множество ирландцев, часто в изоляции от внешнего мира и плохим уровнем связи. Коротковолновые трансляции будут идти в направлении Южной Африки с 12 до 16 часов на частоте 7265 кГц, в направлении Восточной Африки с 12 до 14, 15400 кГц и с 14 до 16, 11695 кГц, а в направлении Западной Африки с 13.30 до 14, частота 15445 и с 14 до 15.30, 11805 кГц. На спутниковом радио по всему миру трансляции будут идти на канале WRN2, и также во всем мире их можно будет слушать в интернете на сайте радиостанции www.rte.ie/radio1. Обо всем этом сообщается в блоге Media Network со ссылкой на веб-сайт Radio RTE. Напомню, что регулярные трансляции на английском языке в направлении Африки RTE ведет ежедневно с 19.30 до 20.30 на частоте 6225 кГц. Radio Free Asia анонсировала выпуск QSL-карточки, посвященной 14-й годовщине со дня начала вещания, сообщает в своем блоге наш индийский коллега Алакеш Гупта. Его сообщение приводит блог Shortwave Central. День рождения станции отмечает 29 сентября, когда в 1996 году вышла первая передача на мандаринском диалекте китайского языка. Специальная карточка будет отправлена всем желающим, приславшим правильно заполненный рапорт о приеме любой программы Radio Free Asia за период с 1 сентября по 31 декабря текущего года. Радиостанция ведет вещание для стран, в которых, по мнению ее учредителей, существует проблема со свободным доступом к полной и объективной информации. К этим странам причислены Бирма, Камбоджа, Лаос, Северная Корея, Китайская Народная Республика и Вьетнам. Radio Free Asia принимает рапорты через веб-страницу своего технического отдела, ее адрес www.techweb.rfa.org, по электронной почте qsl@rfa.org, а также обычной почтой по адресу Reception Reports, Radio Free Asia, 2025 M Street NW, Suite 300, Washington DC, индекс 20036, United States of America. Media Network с 4 сентября станет частью еженедельного расписания вещания PCJ Radio. Это совместная инициатива PCJ Media и Джонатана Маркса. Воскресное расписание вещания PCJ Radio будет выглядеть так. В 7 часов программа The Stubbs File Program, в 8 часов Arts on the Air, в 8.30 Media Network и в 9 часов Happy Station Show. С 16 до 19 эти программы будут повторяться в той же последовательности. Прямую интернет-трансляцию можно слушать по адресу pcjmedia.com/home. Об этом говорится в блоге Media Network. Однако расписание трансляции в эфире к моменту записи программы остается неизвестным. Кейт Перрон, руководитель проекта PCJ Media, обещал сообщить детали, но их пока нет. На сайте проекта также висит сообщение, что данные о партнерских станциях обновляются. На данный момент неизвестно, что PCJ Media активно сотрудничает с WRMI в Майами, а значит, что программы вполне могут выходить в эфир на частоте этой станции 9955 кГц. Кстати, Happy Station Show там уже идет. On shortwave, AM, FM, and the internet. This is PCJ. Yeah! It's now time for the Happy Station Show, produced and presented by Keith Perrone. Oh no! И в заключение любопытное сообщение информационного агентства ONR.ru со ссылкой на Риан.ру. Премьер-министр Хорватии Ядранка Косор и член ее секретариата попались на розыгрыш журналиста словенского «Радио 1». Розыгрыш, как утверждается, был осуществлен во время официального визита Ядранки Косор в Будапешт. Словенский журналист Денис Авдич решился проверить, насколько сложно дозвониться до премьер-министра Хорватии. Оказалось, очень просто. Он набрал телефонный номер кабинета премьер-министра, в разговоре с секретаршей представился бывшим премьер-министром Словении, ушедшим с поста в 2008 году. Ему ответили, что Косор находится с визитом в Будапеште и попросили оставить контактный телефон, что лжечиновник и сделал. Через некоторое время Авдичу перезвонили из секретариата и соединили с Ядранкой Косор. В ответ Денис Авдич представился самим собой и объяснил смысл своего звонка, пожелав премьеру хорошего дня. «Конечно, большое спасибо. Приятно было поговорить», — не смутившись, ответила премьер. Пресс-служба правительства Хорватии не обнародовала официального заявления в связи с произошедшим, как не было и опровержения подлинности записи разговора, выложенной на официальном сайте «Радио 1». И это все у нас на сегодня. Выпуск программы для радиолюбителей подготовили и провели режиссер Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы прощаемся с вами и желаем всего самого доброго. Встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России». И не забудьте про наше новое расписание.